самом доме частичному уничтожению подвергся лишь кабинет профессора Стентона. Частичному потому, что книги, о которых профессор, несомненно, заботился, а потому магически защитил, сейчас стояли друг на друге, а, собственно, книжные полки были уничтожены и осыпались пеплом. Пострадали также занавеси и окно, из-за чего намело сугроб снега. Но непогода не затронула ни книг, ни стола, осыпавшихся по контуру охранных заклинаний. И снег не опал в одной части ковра, выдав тем самым местоположение напольного сейфа. Я вошла в кабинет не первая, увы, а потому мне достался крайне заинтересованный взгляд, естественно, заинтересовавшегося находкой профессора Наруа. «Будем открывать?» — небрежно поинтересовался он. «Слишком небрежно». Я внимательно посмотрела на мага. Что-то мне подсказывало, что сам он открыть уже пробовал. Более того, лорд Арнелл также, потому что на снегу, осыпавшемуся по контуру охранного заклинания, имелись следы пальцев. «Полагаю, отложим». Вежливо, но твердо ответила я. В остальном вечер прошел в обстановке усиленной деятельности моих служащих и, к сожалению, бесполезного валяния меня в спальне, потому как сил у меня не было, магии также, возможности думать. На напряженный мыслительный процесс сил не было также, но я все равно думала. Было о чем. К примеру, о ситуации, в которой огромный дракон, перерождаясь в броске, хватает меня и выносит на улицу вместе с частью стены пошатнувшегося здания. В какой-то мере я ощутила себя героиней древней сказки о том, как дракон похищает принцессу. В какой-то мере. В остальном ситуация была, выглядела и являлась абсолютно пугающей. И первое, я никак не могла понять, что в целом происходит. Происходило что-то совершенно ненормальное и бесконечно пугающее, и если еще несколько недель назад я могла прямо в лицо обоим этим драконам высказать, что они допустили гибель девушек, то сейчас я бы не стала бросаться обвинениями. Слишком показательна была ситуация со мной, слишком явственной забота, и это пугало. Пугало не оборотом Арнелла, а накатывающим все сильнее пониманием. Они заботились о девушках города так же. Они делали все, что могли, а, возможно, и даже больше, чем могли, чтобы спасти их жизни. И теперь, когда я достаточно хорошо знаю и Арнелла, и Девернетти, обвинять их уже не смогла бы. Скорее пожалеть. Без доступа к информации, с заветами предков, которые вызывали вопросы уже у меня своей состоятельностью как минимум, в реалиях незримой войны, истоков которой они даже не понимали, впрочем, едва ли все обрело понимание сейчас. И почему-то больнее всего было от того, что Арнелл считал себя виновным в смерти девушек и женщин. Хотя в какой-то мере он действительно явился причиной их гибели.